Глава 33. Сеппа Нюканен. «Добро пожаловать в представительство КПС на Дабаге, госпожа президент». «Здравствуйте, господин Нюканен». Агния Фогель прошла в кабинет и, увидев, что он пуст, хмуро поинтересовалась, что при нашем разговоре не будет даже господина Субито. «Вы и я, мэм», – без тени улыбки ответил Сеппа. «Инструкции, которые я получил от господина председателя, не подразумевают увеличение круга информированных лиц. Даже за счет господина полномочного представителя этой самой КПС». «Ну что ж, инструкции так инструкции». Президент прошла мимо огромного полированного стола из красного дерева, подошла к паре кресел, стоящих возле камина, и вопросительно посмотрела на Нюканена. «Почему нет? Располагайтесь там, где вам будет уютнее». «Благодарю». Госпожа Фогель опустилась на сиденье из настоящей кожи, провела кончиками пальцев по подлокотнику и на мгновение, прикрыв глаза, вздохнула. «Да, умели наши предки делать вещи, не правда ли? Садишься в такое и чувствуешь себя королевой». «Да, пожалуй, с новоделом не сравнить», усмехнулся Сеппа. «Ручная работа. Никакой электроники, только талант мастера». «Изысканный вкус», – снова вздохнула президент. «Ну ладно, давайте к делу. Что привело вас на Дабаг и заставило требовать личной встречи на территории вашего представительства?» «Страх, госпожа президент, и искреннее беспокойство о судьбе человечества». Личный помощник председателя КПС сплел пальцы рук и откинулся на спинку кресла. «Вы зря улыбаетесь, мэм. В той ситуации, в которой наша раса оказалась сегодня, не беспокоиться о ее судьбе смерти подобно, посудите сами. То, что для нас являлось самой страшной войной в истории, для циклопов было обыкновенным пограничным конфликтом. Мы теряли систему за системой, задыхались в тщетных попытках перевести экономику конфедерации на военные рельсы, а наши враги тем временем играючи уничтожали цвет нашей молодежи». «Но ведь ситуация уже изменилась, не правда ли?» – пожала плечами госпожа Фогель. «Увы, мэм», – расстроенно поддакнул Нюканен. «Не улыбайтесь. Ничего хорошего в этом изменении нет. Да, циклопы получили отпор и тут же ответили большим вторжением. Скажите, вы знаете, сколько именно бортов атаковало окраину в последний раз?» «Да, конечно». Президент прикоснулась к своему кому и за несколько секунд нашла интересующую ее информацию. 3879 на 4 системы. Большая разница, не правда ли? Если мне не изменяет память, то до появления подразделения «Демон» нас атаковали эскадры кораблей по 5-10. Бывало и больше, но не намного, согласилась Агния Фогель. Теперь вспомните последнюю информацию о количестве обжитых ими систем. Ту, которую вы получили от гномов, не удивляйтесь. Наша разведка есть свой хлеб не зря. Мы в курсе всего, что у вас происходит. Так, на чем я да, теперь задумайтесь вот о чем. Какое количество их кораблей может появиться в небе до бога в следующий раз? Не знаю. А по-моему, экстраполировать имеющиеся у нас данные достаточно просто. До появления демонов к нам прилетало кораблей по 50. Как только циклопы получили отпор, они увеличили количество вымпелов во флотах вторжения в 8-10 раз. И на Квидли и Лагос стало прилетать по нескольку сотен боевых кораблей. Захватить окраину не получилось опять? Не беда. Циклопы присылают флот из 4000. То есть количество судов опять увеличилось на порядок. Следующую цифру вы можете озвучить сами или это сделать мне. Вы думаете, что надо ждать флота в 20-30 тысяч кораблей? Президент побледнела, как полотно. Не думаю, а уверен. Точно так же, как уверен в том, что такого вторжения вы не переживете. Вы? Нахмурилась Агния Фогель. А вы переживете? Думаю, что да. Конфедерация присоединившихся систем – это десятки обитаемых планет. Мощная общая экономика, человеческие ресурсы и серьезнейшие научные институты. Задумайтесь, тот же проект «Демон» появился не где-нибудь, а в военно-космических силах Конфедерации. И если бы не некоторые ошибки в подборе кандидатов в пилоты и в руководство проекта... О чем это вы? Какие ошибки, господин Нюканен? «Если бы не демоны, то окраины уже не было бы!» — возмущенно воскликнула президент. «Вы путаете причину и следствие, мэм», — вздохнул Сеппа. «Вспомните, что явилось причиной первого вторжения прошлого года. Циклопы вернулись на окраину не просто так, а только после того, как демоны захватили их транспорт в системе Пронина. То есть очередной виток войны спровоцировали именно демоны. Не вы, не я, а те, кого вы сейчас считаете своими защитниками. Забавно? Увы, нет. Их героическая операция обернулась миллионами смертей». «Не может быть! Могу скинуть вам очень интересный документ с грифом для служебного пользования. Он довольно объемистый, и для ознакомления с ним вам потребуется часа 3-4. Поэтому этим лучше заняться на досуге. Но для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю, я вкратце изложу его суть. Итак, начав работу над проектом «Демон», его создатели, по сути, нарушили закон о запрете вмешательства в геном человека. Любая информация о создании этих модификантов, просочившаяся в прессу, должна была автоматически отправить за решетку весь коллектив исследовательской лаборатории на Нью-Джорджии, а также их кураторов в ОСО ВКС. Однако, заручившись поддержкой крупных промышленников и группы коррумпированных офицеров штаба ВКС, господа Харитонов и Роммель умудрились приостановить действие одного из основных законов, поддерживающих неизменность человеческого генома. Как, спросите вы? Да очень просто. Сегодня сотня тысяч тонн редкоземельных элементов, отбитых ими у циклопов, оказались теми самыми 30 серебряниками, которые заставили облеченных властью чинуш предать вскормившее их человечество. В общем, как только транспорт доставили иудам, два генерала-преступника оказались над законом, а их создания начали свое победное шествие по окраине. Но вы не можете отрицать тот факт, что никто, кроме них, не способен сдержать экспансию циклопов? Госпожа президент, простите, но ваше заявление несколько наивно. Ведь конфедерация не заканчивается за пределами атмосферы вашей планеты. На ее территории тысячи мощнейших исследовательских центров, занимающихся военными разработками. И ученые, которые работают там, кладут свои жизни на алтарь науки не зря. Ну и где были эти ваши разработки, когда в моей системе раз за разом всплывали циклопы? Раздраженно поинтересовалась президент. Заканчивали летные испытания, мэм. Если бы демоны не полезли в систему Пронина, то нам бы не пришлось нарушать закон и использовать для защиты окраины создания, не способные контролировать собственные желания. И мы бы успели завершить испытания и укомплектовать все флоты КПС новыми кораблями еще до того, как циклопы вспомнили бы про человечество. Если заканчивали, то получается, что в настоящее время альтернатива демонам уже существует? Пропустив мимо ушей последние предложения, поинтересовалась Агния Фогель. Да, существует. Так называемый проект «Арес». Разработка, которая является истинным торжеством разума, настоящих ученых над грязными помыслами шарлатанов от науки. «Не люблю пафос и общие слова», — поморщилась президент. «Конкретнее можно?» «Пожалуйста, мэм», — усмехнулся Нюканин. И, прикоснувшись к своему кому, вывесил перед президентом трехмерную картинку. «Боевая машина, в которой нет пилота вообще. Его заменяет обыкновенный скин. Вернее, необыкновенный, а чрезвычайно мощный и разработанный специально для ведения войны против циклопов. Фантастическая идея, не правда ли? Что может быть лучше, чем уничтожать врага, не вбрасывая в горнило войны жизни талантливой молодежи? Той, которая способна творить, созидать и рожать детей, в конце концов. Арес – машина, собирать которую можно чуть ли не на любом заводе. Причем не десятками и сотнями, как демонов, а тысячами. На тестовых испытаниях один Арес в легкую уничтожил эскадру из полутора десятков боевых кораблей одного из элитнейших флотов ВКС. Значит, флот, состоящий из тысячи таких машин, разнесет в пыль практически любой флот вторжения. Простите, что прерываю, но я бы хотела уточнить. Аресы сражались с боевыми кораблями флота Железного Джо? «Нет, я такого не говорил». «Тогда неубедительно», – криво ухмыльнулась Агния Фогель. «Элитный флот у человечества только один. Шестой. Все остальные вместе взятые не годятся ему даже в подметки. Поэтому мой совет. Прежде чем утверждать, что эти ваши арысы разнесут в пыль любую эскадру циклопов, стоит попробовать обкатать их хотя бы против шестого флота в защитном ордере. Или против истребителей циклопов». «Рейд в системы циклопов состоится в ближайшее время, мэм», — улыбнулся Сеппо. «И мы уверены, что арисы отлетают свою первую боевую задачу на отлично». «Хорошо. Допустим, отлетали. И у конфедерации, наконец, появилась сила, способная удержать циклопов. И что дальше?» «А дальше появляется тот самый страх, который привел меня к вам, госпожа президент». Слегка подавшись корпусом вперед, Нюканин участливо вздохнул. «Несмотря на некоторое недопонимание, возникшее между окраиной и метрополией, мы все равно считаем живущих на ваших планетах людей полноценной частью человечества. И не можем не беспокоиться о судьбах миллиардов наших братьев, сестер и детей, волею судьбы оказавшихся на передней линии борьбы с нашим общим врагом. Да, в настоящее время вам кажется, что будущее, которое вас ожидает, светло и безоблачно. Но ведь это не так. 2,5 сотни демонов, будь они даже 7 пядей во лбу, не смогут остановить флот, состоящий, скажем, из 10 000 кораблей-циклопов. А ведь его появление более чем вероятно. И тогда сразу 4 планеты превратятся в обугленные пустыни. Да, мы, конечно, потом отомстим. Но ведь это потом будет продолжаться только для нас. А ваше будущее, его просто не станет. Почему бы вам тогда не оказать помощь тем, кого вы считаете полноценной частью человечества, просто так?» — съязвила госпожа Фогель. «Мне ли вам говорить о законах политики, мэм? Ведь кроме господина Макгрегора, оказавшегося способным понять причины, которые вынудили вас вступить в так называемую ансо, в руководстве КПС есть люди, которых этот ваш шаг здорово разозлил, и результат их деятельности вы чувствуете уже сегодня. Для примера, возьмем экономику Дабага. Если я не ошибаюсь, то основная статья доходов вашей планеты – экспорт продукции сельского хозяйства. Скажите мне, пожалуйста, какое количество транспортов улетело за последние 2 недели, скажем, на Эверайс? На окраине объявлен красный код». «Госпожа президент, давайте не будем обманывать друг друга. Мы оба взрослые люди. И не первый день в большой политике. Между КПС и ансо началась война. Война экономическая. Первые ходы уже сделаны. С нашей стороны приостановлено действие большинства межсистемных контрактов. И теперь постоянные покупатели вашей продукции переключились на другие рынки. Поэтому они не вернутся на окраину. Даже если вы отмените военное положение и вдвое снизите продажные цены. Не вернутся без команды сверху. Это решение принято не просто так. Тенденция ухода системы из конфедерации угрожает единству человечества и чрезвычайно опасна. Кстати, между нами говоря, в Министерстве экономики и развития готовится еще 100 документов, результат подписания которых негативно скажется на состоянии всех граней экономики систем, входящих в альянс. То есть вы будете сидеть и смотреть на то, как мы умираем? Госпожа Фогель презрительно посмотрела на Сеппа. Какие же вы Не торопитесь. «Развешивать ярлыки, госпожа президент», – перебил ее Нюканин. «Вы же политик. Вдумайтесь в то, что и как я сказал. Все без исключения действия КПС являются защитными мерами и направлены против ансо, то есть против политического блока. Да, меры непопулярные, где-то даже излишне жестокие, но как, по-вашему, можно объяснить заигравшимся в большую политику воякам опасность и несвоевременность такой игры? Дробить человечество перед лицом такой угрозы, как циклопы, преступно. И те, кто вынудил вас сделать этот шаг, должны быть наказаны по всей строгости закона. Те, кто вынудил, мэм. А если инициатива пришла не сверху, а снизу?» Задумчиво глядя куда-то сквозь Нюканина, пробормотала президент. «Не смешите меня, мэм. Что такое политтехнологии, вы должны знать лучше меня. Неужели вы думаете, что без поддержки заинтересованных структур письмо ребенка, выброшенное в сеть, способно устроить такой социальный взрыв, как на Лагосе. Демонов действительно уважают? Госпожа президент, простите, что напоминаю, но вы в должности первый срок. И вы не политик, а патриот. Ваши действия направлены на защиту населения вашей планеты от всего, что ему угрожает. Думаете, почему меня направили именно к вам? Ответ очевиден. Вы честны, прямы и не амбициозны. Вы искренне стараетесь сделать все, что можно, для того, чтобы населению вашей планеты жилось чуточку получше, и вам плевать на перспективу получить чуть больше власти, которую теоретически можно урвать на Альянсе. Поэтому ваша жизнь не игра, а выживание. Оглянитесь, против вас играют. Вернее, вас используют в темную. Люди, которые съели не собаку, а целую стаю в деле манипуляции разного рода личностями и общественным мнением. Что вы знаете об ОСО ВКС? Только то, что эта аббревиатура расшифровывается как отдел специальных операций. И все. Так вот, генерал Харитонов – это один из лучших воспитанников системы, созданной для того, чтобы решать любые проблемы. И его профессиональные навыки, используемые во зло, одна из самых больших проблем современного человечества. «Вы уверены?» – слегка прищурив глаза, после небольшой паузы спросила президент. И Сеппа понял, что выиграл.